Вот у все молодые, здоровые, хари наглые, жирные жопы. Ваши годы залился я кровью, наглотался мочой в окопах. Все кричал я за батю, за Сталина, угорая в тифозном бреду. А потом меня в раз обкоронали на всю жизнь и вручили беду. Погремлю медалями, слюни подотру. Ах ты мое счастье, пиво поутру. Мужики уважат, сотку поднесут, а на привилегии на ваши су. Вот тебя бы в окопы под Руссию, ты не так бы захрюкал, урод. Без оружия с руганью русскую там полег наш молоденький взвод. Мы там бились кирками-лопатами, друг на друга валились крестом. И за все нам посмертную плату стала общая яма потом. Погремлю медалями, слюни подотру. Ох ты мое счастье, пиво поутру. Мужики уважат, сотку поднесут, а на привилегии на ваши. Что вы лыбитесь, мерены сивы? Я сейчас правду скажу, понимаю. Ну, конечно, страдал за Россию я, но по пьянке попал под трамвай. Ты смотри, коли любишь историю или признание любишь, урод, пусть бездарно пролил свою кровью, я и есть твой любимый народ. Погремлю медалями, слюни подотру. Ох ты, мое счастье, пиво поутру. Мужики уважат, стопку поднесут, а на привилегии на ваши. Как отняли мне белые ноженьки, я спросил, ну что мне, хана? Да, ответил мне ласковый боженька. Значит, завтра пропью ордена. Не гремля медалями, слюни подотру. Ох ты, мое счастье, пиво поутру. Мужики уважат, стопку поднесут, а на привилегии на ваши.